«Жаль, говорят старперы, лучшие учителя», — язвительно протянула брюнетка. «Тебе сколько? Лет 100?» Вообще, Синдбад очень остро реагировал, когда ему намекали, что он не то чтобы старый, но уже прилично так ему лет. Пора бы и семью завести, не мальчик уже. Сам он считал себя еще очень молодым и полным сил для очередных приключений. Но сейчас ему было откровенно плевать на шутку про его возраст, потому что реакция Мэдисон, ее эмоциональность, ее открытость в своих чувствах его жутко забавляли. 29, поправил он ее. Не зная, чем парировать, Мэдисон выдала единственное, что пришло в голову. Почти то же самое. Не выдержав, Синдбад от души засмеялся, не замечая, что привлек внимание к их столику. Вскоре им принесли заказы, и обед прошел вполне тихо и мирно. А когда он допивал свой чай, девушка решила заговорить. «Это я спросить хотела». Дождавшись, когда собеседник уделит ей внимание, она продолжила. «А когда ты говорил подыграть тебе, о чем шла речь? Я уж было подумал, что ты вообще не спросишь», — усмехнулся Синдбад, жестом подозвав официанта и попросив счет. «Позволь узнать, что тебя подтолкнуло наконец-то задать этот вопрос». На секунду замявшись, Мэдисон все же дала честный ответ. «Не хочу облажаться в ответственный момент. Вообще у меня много вопросов», — неожиданно выпалила она. «Например», — приподнял он бровь, не сводя взгляда с брюнетки, — «когда мне надо будет делать дело? Что это за дело? Когда я смогу уехать домой? Все». «А да, очень много вопросов», — с сарказмом произнес мужчина. «В 6 часов ко мне придет один важный человек. Все, что от тебя требуется, на вопрос, являешься ли ты моей женой, ответить «да». Справишься?» — насмешливо спросил Синдбад. «Просто подтвердите все», — прищурилась Мэдисон. «Сказать «да», не больше, не меньше, без проблем». И со спокойной душой откинулась на спинку стула. «А домой? Убедишь того человека, что ты моя жена, и я сразу же куплю тебе билет». «Погоди, а если не смогу убедить?» — обалдела девушка, прикинув, что произойти может что угодно, а под вопросом стоит ее возвращение домой. «Ты уж постарайся», — с нажимом произнес Синдбад, нахмурившись. Его вообще не прельщала мысль провала. Как и условились, Писти пришла ровно в 3 часа. Вместе с ней были еще 2 мужчины бодибилдерской комплекции, которые держали в руках кучу пакетов самых разных размеров и формы, и еще 2 мужчины, внешне похожих на представителей нетрадиционной ориентации. Как выяснилось потом, это стилист и парикмахер. «Ао, это она», — расплылась в улыбке светловолосая девушка, разглядывая Мэдисон, которая вообще ничего не понимала. «Меня зовут Писти, Мэдисон», — скромно представилась она, пожав протянутую руку. Писти чем-то напоминала ей Эмми, только первая была пониже ростом и выглядела младше. «Несите все это в комнату», — скомандовала девочка своим людям, после чего повернулась к Мэдисон. «Ну что, начнем?» «Что начнем? Ну как же, начнем твое преображение», — засияла блондинка. «Стоп, не надо никаких преображений, я и так выгляжу как богиня. Ты лохматая, и на тебе футболка от СДЦ», — послышался голос Синдбада, который опять сел за планшет работать. «Офигенная группа, между прочим», — парировала брюнетка. «Не спорю, но сегодня вечером такой стиль неуместен. Ух, какой серьезный. Тебе бы тоже не помешало хоть изредка быть серьезной», — усмехнулся мужчина, не отрываясь от дел. «Тебе бы не помешало хоть изредка смотреть человеку в глаза, когда ты с ним разговариваешь. Воспитание, чувак, воспитание». «Воспитание?» — переспросил Синдбада, отрываясь от работы и прожигая возмущенным взглядом девушку. «Тебе еще раз напомнить, воспитанная моя, что ты натворила за последние несколько дней». На что Мэдисон обиженно насупилась. «Вот и молчи». Через 40 минут девушка была готова выйти из спальни, чтобы показаться в своем новом виде. Стилист и парикмахер хорошо постарались, чтобы преобразить девушку, сделать ей красивую прическу, профессиональный макияж и подобрать достойный наряд. К этому времени как раз подоспел Джафар, чтобы оценить псевдожену своего босса. «Она готова», — довольно провозгласил парикмахер, выйдя из спальни. Писти, Синдбад и Джафар тут же оживились. «Ну же, птичка, выходи. Все-таки этот мужчина, скорее всего, действительно с другого полюса». Неуверенно, Рассел вышла из спальни, хотя, говоря на чистоту, готова была удавиться. Ее явно трясло от гнева. Увидев студентку, Синдбад присвистнул. Короткое черное обтягивающее платье с открытыми плечами давало прекрасную возможность полюбоваться на длинные стройные ноги, плавный изгиб талии, упругую грудь. Синдбад навскидку дал бы четвертый размер. Платье облегало очень плотно, позволяя увидеть, что тело гибкое, подтянутое, сильное. На фитнес, наверное, ходит. Черные туфли на высоченном каблуке делали и так высокую девушку еще изящнее, и лишний раз подчеркивали ее ноги. Волосы были идеально зачесаны, прямо волосок к волоску, и собраны в высокий хвост. На глазах черные стрелки, тушь тоже не пожалели, темные тени, делавшие янтарные глаза еще ярче, а губы были накрашены прозрачным блеском. «Неплохо», — вынес вердикт Синдбад. «Неплохо», — яростно взревела Мэдисон, напугав всех присутствующих. «Я выгляжу как шлюха год, как безвкусная шлюха год». Джафар в этот момент проникся к ней симпатией. «У девушки определенно есть мозги. Вы бы меня еще искупали в этом лаке для волос. Блин, опять мыть голову придется», — ворчала она, яростно сорвав с волос резинку и взлохмачивая чернильно-черную гриву. «Хватит выступать», — скривился Синдбад. Не ожидал он от нее такой громкой и негативной реакции. «И не скидывай так грубо туфли, испортишь, сама платить за них будешь. Чем ты недовольна? Сейчас хотя бы выглядишь как обеспеченная современная девушка. Бедняжечка моя, уже целых 29 лет и за этот срок ни разу не видел нормальную красивую женщину. Мои соболезнования», — рявкнула она, подобрав с пола туфли и босиком направившись обратно в спальню. «Сама приведу себя в порядок», — раздраженно бросила она на ходу, но внезапно остановилась и резко развернулась к стилисту и парикмахеру. «Только попробуйте еще раз подойти ко мне», — низко прорычала она, после чего зашла в спальню и, повесив на дверную ручку знак «Не беспокоить», закрыла дверь. Наступила тишина, и что ей не понравилось, тихо пробубнил Синдбад, глядя на закрытую дверь. «Может, то, что она была похожа на то, что она озвучила», — предположил Джафар, усмехнувшись. «Нормально же выглядит», — упирался мужчина. «Ты бы женился на ней, если бы увидел в таком виде?» — неожиданно спросил беловолосый. «Нет, конечно, но при этом ты хочешь, чтобы Каэн поверил в то, что ты женился на такой женщине», — насмешливо произнес Джафар, ставя точку в разговоре. «Ну, растеряно начало пести, мы купили много одежды, может, найдет что-то получше», — на что Синдбад лишь устало выдохнул. «Энда, провернуть эту затею оказалось сложнее, чем он думал». «Спасибо, Пести, дальше мы сами разберемся», — произнес Джафар, но потом наклонился к девушке и тихо прошептал: «И модников своих забери с собой, пожалуйста». «Ладно, я тогда пойду, у меня еще остались незаконченные дела», — улыбнулась маленькая блондинка. «Удачи вам, я тоже пойду», — неожиданно произнес Джафар, обескуражив своего друга. «Ему Рейха звонила, ей нужна моя помощь». «Син, мы в тебя верим», — то ли подколол, то ли подбодрил босса парень. «Ты заметил?» — негромко произнесла Пести, когда они уже ехали на лифте вниз. Девушка загадочно улыбалась. «Что именно?» — не понял Джафар. «Как наш босс смотрел на ту девушку?» «Мэдисон, да, заметил», — тихо хмыкнул парень, не зная, радоваться или плакать. «Только бы Синдбад очередных приключений не набрал. Она ему понравилась», — между делом заметила Пести. «Неудивительно, ему нравятся все женщины. Но ни одну он не фотографировал на свой телефон», — с радостной улыбкой на лице парировала девушка. «Что?» — недоуменно произнес Джафар, резко повернувшись к собеседнице. «А, ты не заметил?» — наивно округлила она глаза. Босс ее щелкнул, когда она распустила волосы и сняла туфли. Следующие 10 минут Синдбад веселил себя видом наносящуюся туда-сюда нехило разозленную девушку. Когда она смывала макияж, он даже испугался, что она себе кожу с лица сорвет, так яростно терла ее. «Ненавижу косметику», — ворчала она, в сотый раз нарезая круги по маршруту спальня-ванная или ванная-спальня. «От нее кожа портится, хрен смоешь, в глаза попадет, вообще песня будет. Блеск для губ – единственное достойное изобретение человечества. Весь остальной хлам можно было не придумывать. Женская половина человечества с тобой не согласится», — усмехнулся Синдбад. «Да и мужская тоже, уверен», — остановилась на секунду девушка, уже одетая в свои привычные джинсы и футболку. «Вот представь, захотел ты поцеловать девушку в щеку, что ты предпочтешь почувствовать под своими губами? Нежную кожу с приятным запахом или сантиметровый слой тонального крема с не самым приятным вкусом и запахом химикатов, из которых он и состоит? Если я захочу поцеловать девушку, то это будет явно не щека», — ухмыльнулся мужчина. «Это прямо то, что мне нужно было знать», — саркастично отозвалась она, занимая ванную. «Давай только быстро, окликнул ее Синдбад. «Мне тоже надо в душ». Только через минуту мужчина поймал себя на мысли, что какого черта, это его номер, его души, какого черта у него чувства, будто он живет в общежитии с соседкой. Пока девушка сушила заново помытые волосы, а Синдбад принимал душ, встала очередная проблема. Плойки нет, круглой расчески для укладки тоже нет, утюжка для выпрямления волос нет. Чё делать? Хорошенько подумав, Мэдисон постаралась заплести волосы в объемную французскую косу, при этом зачесав челку наверх, чтобы не падало на лицо. Было трудно, но результат ее полностью удовлетворил. Хорошо получилось и смотрится красиво, а в волосах никакой химии. Пусть будут свеженькими и пахнут шампунем. Да, с этой прической она и пойдет. Неожиданно зазвонил телефон. Быстро выстроив в голове логическую цепочку, что это не ее телефон, потому что он сейчас где-то в Атланте, студентка сообразила, что звонит мобильник Синдбада, который он оставил на диване, когда пошел в душ. Взяв в руки гаджет, она направилась в сторону ванной комнаты, за которой уже не было слышно шума льющейся воды. Только Мэдисон занесла руку, чтобы постучать по двери, как она распахнулась, являя взору девушки неожиданную, но очень приятную для женского взгляда картину. Синдбад в одном полотенце, обмотанном вокруг бедер. Ну, знаете, таком большом белом полотенце, которое на уровне пояса плотно облегает талию и узкие крепкие бедра. Но и на этом не все. Широкие крепкие плечи, ярко выраженные бицепсы, трицепсы, накачанные грудные мышцы, явные кубики пресса и все остальное. Мокрые фиолетовые волосы, облепившие мужественное красивое лицо и соблазнительную шею. Жаль, спины не видно, но воображение девушки все дорисовало самостоятельно. Кстати, стоит отдать Мэдисон должное. Не растерялась, не застыла, не покраснела, а с каменным выражением лица, не теряя ни секунды, протянула мужчине звонящий смартфон. Когда Синдбад ответил на звонок, Мэдисон, как и подобает воспитанному человеку, решила не слушать чужие разговоры и, развернувшись, пошла обратно, но успела сделать только один шаг, как ее схватили за шкирку, как непослушного котенка, и потянули назад. «Да», — говорил мужчина по телефону, — «нет проблем, они придут с ним, хорошо, я понял, угу, до встречи». Нажав отбой, Синдбад соизволил отпустить футболку Мэдисон, которая так и не повернулась к нему лицом. Она вообще-то до сих пор в шоке от этой выходки. Наклонившись к уху обескураженной девушки, мужчина низко на выдохе прошептал «Спасибо». Удовлетворившись тем, как девичьи плечики слегка дрогнули, он, усмехнувшись, снова скрылся в ванной. К встрече с Рыном Кайном и теми, кто придет с ним, Синдбад подготовился основательно. Белый классический костюм с приталенным пиджаком, рубашка насыщенного фиолетового цвета с серебряными запонками, белый галстук. Одежда полностью подчеркивала все достоинства фигуры молодого бизнесмена. Короткие фиолетовые пряди волос были зачесаны назад, а длинные, как и обычно, собраны в низкий хвост. Свой извечный атрибут, золотые серьги в ушах, мужчина оставил. Да он никогда их и не снимал. Для полноты образа не хватало только одной детали – его жены. Постучав в дверь спальни, Синдбад пытался поторопить девушку. «Мэдисон, без 15:06, что ты там столько делаешь? Я уже готова, сейчас выйду», – донеслось из комнаты. Устало выдохнув, мужчина отошел от двери, чтобы взять с журнального столика телефон. «О, уже сообщения от Джафара посыпались, пора выходить. Я все», — послышалось за его спиной. Повернувшись, мужчина уже собирался отпустить язвительную шуточку, касательно нерасторопности одной особы, но пока что получилось только открыть рот. «Красивая, да не то слово, полусвободная ярко-желтая шифоновая блузка на пуговицах», с длинными рукавами и неглубоким V-образным вырезом освежала образ девушки своим цветом и придавала ему какой-то легкости и воздушности. Блузка была заправлена в черную юбку-карандаш с высоким поясом, плотно обхватывавшим тонкую талию. Ткань подчеркивала плавные изгибы тела девушки, а длиной юбка была чуть-чуть выше колена, не открыто пошло, но и не по-монашески закрыто. Золотая середина. Желтые с черными полосами лакированные туфли на высоком каблуке были на тонкой подошве и смотрелись очень элегантно и не вызывающе, не то что те черные нечто, которые были до этого. Длинные черные волосы девушка красиво заплела, а губы покрыла блеском. Больше косметики на лице не было. В ушах были серебряные сережки-гвоздики с маленьким сверкающим на свету бриллиантом, но это уже была собственность самой Мэдисон, подарок отца на 20-й день рождения. Казалось бы, одежда сшита в обыкновенном официальном стиле без всяких дизайнерских премудростей, но яркие цвета прекрасно разбавляли образ, да и цвета эти очень позитивные, что лишний раз поднимало настроение. Просто и со вкусом. Потрясным вкусом. Красиво, элегантно. И этот озорной взгляд. «Ну как, сойдет?» – спросила она, медленно повернувшись вокруг своей оси, чтобы мужчина мог со всех сторон осмотреть супругу. «Лучше ведь, чем тот ужас, в который меня нарядили сначала». «Ага», – тихо выдохнул он, не прекращая пялиться на девушку. «Чи черт, соблазнительно выглядит». Неслышно сглотнув, мужчина взял с полки бархатную синюю коробочку и подошел к брюнетке, на ходу открывая ее и доставая два обручальных кольца. «Что?» – усмехнулся Синдбад, увидев реакцию девушки. «Я же говорил, что ты должна сыграть мою жену, а супруги носят обручальные кольца». «Ну, я знаю», – не растерялась Мэдисон. «Просто не ожидала, что ты так основательно подойдешь к делу». Взяв левую ладонь девушки, Синдбад аккуратно надел на безымянный палец обручальное кольцо. На губах мужчины появилась беззлобная усмешка. Не думал он, что ему когда-либо придется проделывать это действие. Тем более в шутку. Мэдисон слегка покраснела. Да уж, ну и угодила же она в передрягу. Шутки шутками, но это все-таки обручальное кольцо. Смущает все это. Собираясь надеть кольцо, предназначавшееся ему, мужчина на секунду замер. Может подколоть ее? Да ладно, всего лишь невинная шутка. Нет же в этом ничего такого. Не поможешь? Улыбнулся Синдбад, протягивая Мэдисон кольцо и еле сдерживая смех. Та лишь обиженно надула щеки. Вот чего он издевается. Прекрасно ведь видит, что она чувствует себя некомфортно. Плюнув на все, она взяла в руки кольцо. Чего тут бояться и волноваться, это же просто кольцо. Не всевластие, слава богу, так что 9 мертвых королей не будут охотиться за ее головой. И все же руки немного дрожали, когда она надевала кольцо на левый безымянный палец мужчины. «Идем». Пока шли по коридору, пока спускались в лифте, пока дошли до холла отеля, новоиспеченные, в прямом смысле, ни до супруги ни разу не прикоснулись друг к другу, даже за руки не взялись. В холле Мандарин Ориентал, недалеко от ресепшна, стояли 3 длинных кожаных дивана, расставленных вокруг круглого кофейного столика. Там Синдбада и Мэдисон уже ожидали. Шеркан, Спартас, Масрур и Пести тут же поднялись, увидев своего босса. Джафара и ему Райхи почему-то не было, а дракон, по паспорту Драгул, и Хинохоха по-прежнему были за границей, занимались делами компании. «Ребята, спасибо, что пришли», — поприветствовал всех Синдбад, пожав мужчинам руки. «Познакомьтесь, это Мэдисон». Первым на контакт пошел, к всеобщему удивлению, ибо скромняга, Спартас. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался красноволосый, протягивая слегка смутившейся девушке руку. «Меня зовут Спартас Лексис. Рада познакомиться», — улыбнулась Мэдисон, пожав протянутую руку. Тут же перед ней возникла другая рука. «Мы с тобой уже виделись, но так и не успели познакомиться», — мило улыбнулась светловолосая девушка. «Я Пести, Мэдисон», — еще раз представилась девушка, пожав протянутую ладошку. Не успела Мэдисон даже моргнуть, как ее руку перехватил незнакомый зеленоглазый парень. Галантно поцеловав тыльную сторону ладони, он сладко улыбнулся. «Шеркан», — представился беловолосый молодой человек, радостно улыбаясь. От него просто волнами плескалось дружелюбие. «Очень приятно», — пожала его руку девушка. «Он ей определенно понравился, она любит веселых людей». «Мне тоже», — мило произнес он, подарив ей еще одну улыбку. «Может, когда все закончится, сходим куда-нибудь, попьем кофе, пообщаемся». Растерялась девушка от неожиданного подката. «Нет, спасибо, я, как только все здесь закончу, сразу же в аэропорт». «Хорошо подумала», — переспросил парень. «Зря отказываешься, могли бы весело провести время», — сладким голосом произнес он, подмигнув девушке. «Да», — Шеркан ей явно намекал на веселье в постели. «Он тот еще гуляка, так что начал заигрывать скорее по привычке, а не потому, что у него вспыхнули какие-то чувства. Я уверена, в самолете мне будет очень весело», — мило улыбнулась Мэдисон. «Да ладно тебе, соглашайся», — продолжил искушать девушку Шеркан. «Лучше ты соглашайся», — начала ответно искушать брюнетка, сбив парня с толку. «На что?» «На мое отсутствие». Не зная, что могло ей не понравиться в нем, Шеркан озвучил единственное логическое объяснение, пришедшее в его голову. «Ты лесбиянка?» «Нет, я провидица». «Хочешь, докажу?» Прикрыв глаза, Мэдисон положила одну руку себе на лоб, а другую вытянула в сторону Шаркана, после чего начала озвучивать свое видение. «Ты ой-ой тупой, видишь, все про всех знаю», — довольно заключила она, хлопнув в ладоши. «Знаешь, я слышал, что такие, как ты, к четвертому десятку остаются без мужика и с 30 кошками. Скажи, это правда? А я слышала, что таких, как ты, мазали свиным жиром и забивали мокрыми трусами. Скажи, это правда?» Синдбада и Пести просто прорвало смехом. Даже Спартас посмеивался, хоть и пытался сдержаться изо всех сил. «Ах ты!» – зарычал Шаркан. «Все хватит!» – прервал назревающий конфликт Синдбад, не скрывая смеха. «Они уже здесь. И правда, ровно в 6, ни минутой раньше, ни минутой позже». В холл отеля зашел молодой красноволосый мужчина в классическом черном костюме и бордовой рубашке, верхние пуговицы которой были расстегнуты. От него прямо веяло силой, решительностью, даже какой-то агрессивностью, бескомпромиссной. И даже небольшая бородка не упрощала его образ сурового мужчины. Мэдисон даже почувствовала себя неуютно от его взгляда, и то, он на нее еще даже не посмотрел. Вместе с ним был молодой черноволосый мужчина со странными татуировками на лице. Свое знакомство с Какабуном Мэдисон благополучно забыла, сопровождавший красноволосую молодую девушку. Симпатичная, одета по моде, ей навскидку лет 18. Правда, выражение лица такое, что в двух словах не скажешь. Отчасти растеряна, отчасти смущена, отчасти разозлена, отчасти даже напоминает взгляд того видного мужчины, которого Мэдисон рассмотрела первым, но взгляд напоминает его опять же отчасти. До его уровня девушки как до луны на карачках. Последним в их компании был длинноволосый брюнет. Судя по его выражению лица, он абсолютно доволен жизнью, а доволен, потому что сделал кому-то пакость. Алые глаза так и искрились злорадным весельем, да и само выражение лица какое-то стервозное, что ли. «Энда, напряжно как-то, не переживай», — послышался тихий шепот Синдбада. Поприветствовав подошедших гостей, заняв диваны, мужчина собирался начать разговор. Мэдисон он посадил рядом с собой, и стоит отдать ей должное, она постаралась взять себя в руки. Взгляд спокойный, спина ровная, руки сложила в замок и положила на бедра. «Что ж, думаю, нет смысла тянуть время», — заговорил Спартас. «Перейдем сразу к делу». Но тут его неожиданно перебили. «Йо, Синдбад, давно не виделись», — оскалился тот самый черноволосый парнишка. «Зачем ты пришел, Джудар?» К удивлению Мэдисон, Синдбад не был настроен дружелюбно. Он был совершенно не рад видеть этого парня. Он всегда приносил ему одни проблемы. «Джудар, та еще заноза в заднице. Я здесь в качестве одного из представителей Кауимпири. Ну и на выражение твоего лица хотел посмотреть», — засмеялся он, но тут он соизволили заметить брюнетку. «А это у нас кто? Я тебя раньше не видел в Синдриа. Она там и не работает», — отрезал Синдбад. «Тогда что она здесь делает?» — послышался голос Какабуна, который прожигал девушку ненавистным взглядом. «Личные счеты». На губах Синдбада возникла довольная улыбка победителя. «Позвольте представить», — начал мужчина, — «Мэдисон, моя жена». Вся делегация, за исключением Рынакаина, чуть воздухом не подавилась. А вот мужчина даже бровью не повел. «Мэдисон», — обратился уже к ней Синдбад, — «это РНКН, я тебе про него рассказывал». Девушка так и хотела крикнуть в ответ что-то вроде «нихя ты мне не рассказывал». «Это прелестная девушка, его сестра, РНКГёку, ее помощник, Какабун и Джудар. Рада познакомиться», — как можно искреннее улыбнулась она. Говоря на чистоту, КН ей очень даже понравился. Красивый, видный, властный и так далее по списку. Но она вряд ли когда-нибудь подошла бы к такому мужчине. Он слишком, вот реально слишком, даже пугает немного своей убербрутальностью. «Ты нас за идиотов держишь?» — начал наезд Джудар. «Что за хрень ты нам тут впариваешь, Синдбад? Она, твоя жена, как долго?» 10 минут, не ори, Джудар», — бесстрастно отозвался Синдбад. «Ты привлекаешь внимание постояльцев гостиницы. КН, ты что, веришь в этот бред?» — продолжал бесноваться парень. «Да он же нас просто обманывает, чтобы не жениться на Кагёку». Мэдисон приподняла бровь, не сводя взгляд с мистера Рына. «Так они пришли сюда только для того, чтобы женить Синдбада на Кагёку? Ну и дела творятся». Но все же, Мэдисон хоть и недолго, но знает Синдбада, и ей не хотелось бы верить, что этот мужчина виноват в чем-то крайне нехорошем. «Ты в курсе, как обстоит дело?» — медленно и спокойно заговорил КН, обращаясь к Мэдисон и не сводя с нее пристального взгляда. Девушка хоть и не подала виду, но внутренне напряглась. Черт, от нее требовалось только подтвердить, что она жена Синдбада и все. Она не должна включаться в беседу. Конечно, спокойно произнесла она, на самом деле совершенно не зная, что вообще здесь происходит. Собственно, поэтому я сюда и приехала. Да, блефовать Рассел умеет, это у нее в крови. Потеряв интерес к девушке, Каэн опять повернулся к Синдбаду. Наши условия те же. Либо ты женишься на Кагёку, либо ищи лучшего адвоката. С удовольствием напомню тебе и всем остальным, строго произнес Синдбад, что я уже женат. Значит, разведешься, безапелляционно отрезал Каэн. Все, это крах, это конец, конец всей семьи Рен. Это незамысловатое «разведешься» было для Мэдисон как красная тряпка для быка. Развестись с ней, какого черта? Она похожа на ту, с кем можно так просто развестись. Ох, зря Каэн задел ее женское самолюбие. Зря. С какой это радости? Деловито поинтересовалась Мэдисон Рассел. Не лезь в мужской разговор, женщина, надменно бросил Каэн, даже не посмотрев на девушку. Не лезьте в мой брак, хам, сказала, как отрезала, и при этом спокойно как удав. Просто гробовая тишина. Синдбад даже немного прихил от поворота событий. Каэн медленно перевел не предвещающий ничего хорошего взгляд на брюнетку, которая даже не вздрогнула. Рассел и не лыком шиты. Тебе напомнить, где твое место? Угрожающе понизил голос мужчина. Я на своем месте, рядом с мужем, а вот что вы тут хотите, я искренне не понимаю. Прищурившись, мужчина слегка подался вперед, сцепив пальцы в замок и положив локти на колени. Твой муж обесчестил мою сестру, медленно и уверенно, будто это действительно было так, произнес Каэн. Это она вам так сказала? Приподняла бровь Рассел. Да как вы смеете? Возмутился как Абун. Уж не хотите ли вы сказать, что мисс Кагёку лжет? Не исключаю этого варианта, парировала Мэдисон. Дальнейший блеф был построен исключительно на надежде, что удача не покинет ее. Насколько мне известно, ни одного доказательства, подтверждающего виновность моего мужа, так и не было предоставлено. Слезы и истерики весомым аргументом не считаются. Так, простите, уважаемые, на что вы рассчитываете? Вам нужны доказательства? Продолжил наступление как Абун. Вечером на мисс Кагёку кто-то напал и оглушил, а утром она проснулась в кровати с вашим мужем, и при этом он был абсолютно голым. Какие еще тут могут быть доказательства? Вы издеваетесь? Лично Мэдисон думает, что он не издевается, а просто идиот. Молодой человек, возьмите словарь, найдите там значение слова «доказательства» и, пожалуйста, запомните его на всю жизнь. Синдбад довольно хмыкнул. А девочка не из робкого десятка. Ей однозначно надо было идти в актерский. Так в роль вжилась, что на секунду он даже поверил, что она действительно его жена. «Я, но ведь я», — послышался смущенный голос Кагёку. Она вообще готова была сгореть со стыда. Уж чего-чего, а обсуждение темы, что ее кто-то обесчестил, она вообще не хотела. Да и не уверена она уже, что что-то вообще было. К тому же господин Синдбад оказался женатым человеком. Он бы не посмел. Что вы? Пошла в атаку Мэдисон. Судя по тому, что я здесь услышала, единственные, кто имеет право подать в суд, это мы. На вас, за клевету. Ты охренела? Повысил голос Бжудар. Не знаю, в каком борделе Синдбад откопал такую стервозину, как ты, но фильтруй базар. Лучше бы следила за своим недомужем, который под каждую юбку заглядывает. Как хорошо, что в отеле стоят камеры наблюдения, оскалилась Мэдисон. Еще один иск за оскорбление и нанесение морального вреда. Бжудар чуть воздухом не подавился. Какого? Слышь, ты, замолчи, Бжудар, вмешался Каэн, не сводя пристального взгляда с Мэдисон. А какие доказательства невиновности мужа можешь предоставить ты? Блин, вот встряла, это была единственная мысль в черноволосой голове. Глубоко вдохнув, она решила идти ва-банк. Полный ва-банк, серьезно, Мэдисон сейчас как минимум рискует своей свободой, потому что за то, что она сейчас наговорит, ее реально могут посадить. Уж не знаю, кто там оглушил мисс Кагёку, но это никак не мог быть Синдбад, по одной простой причине. В ту ночь он был со мной, лишь под утро я ушла по делам, и на тот момент Синдбад крепко спал. А вот теперь вопрос номер один. Каким чудом мисс Кагёку оказалась в постели моего мужа с утра пораньше? Как вы и говорили, мистер Какабун, ее кто-то оглушил, а потом она проснулась с Синдбадом. По-моему, дальнейший разговор не имеет смысла. Ищите третье лицо в этой пьесе, которая и заварила всю кашу. Нам же вполне хватит ваших искренних извинений за незаслуженное обвинение. Градус всеобщего охивания возрастал в геометрической прогрессии. Синдбад вообще был ни жив, ни мертв. «Куда ее, мать честная, занесло? Врешь», — заявил Каэн. Вместо вопросов «с чего бы это?» или «откуда такие мысли?» Мэдисон коротко и лаконично произнесла «нет». Поставив руки по бокам от себя, девушка чуть подалась вперед. «Кстати, еще один любопытный момент. Если бы дело дошло до суда, как бы вы доказывали, что связь между моим мужем и мисс Кагёку действительно была? Как я поняла, после произошедшего недоразумения, пройти медицинский осмотр юная мисс не удосужилась, иначе бы она знала, что ничего не было и честь ее не тронута. Ну и самый главный аргумент в нашу пользу, изменять мне, Синдбаду, крайне невыгодно, потому что мы заключили брачный контракт на весьма жестких условиях, и в случае измены он, грубо говоря, лишился бы своей компании, которая перейдет ко мне, так что сами понимаете, одна ночь с вашей сестрой не стоит потери дела всей жизни». Синдбад почувствовала острое желание влить в себя литр абсента, это будет самое то, и плевать, что он не переживет такой объем зеленой феи. Как она может быть такой спокойной, говоря все это? Как ей в голову вообще подобное приходит? Как она может так сочинять на ходу? Ведь каждое ее слово – чистой воды блеф. Наступило молчание. Признаться, Каэн не знал, чем крыть. Он не до конца верил, что эта женщина является женой главы компании Синдриа, но и абсолютной уверенности в том, что она не та, за кого себя выдает, у него не было. Слишком правдоподобно. К тому же она выдвигает такие аргументы, что не усомнишься. А если это блеф, она понимает, что он может настоять на том, чтобы она действительно показала брачный контракт. Она вообще осознает, что он действительно может с нее это потребовать. Посмотрев в глаза брюнетке, Каэн только хмыкнул. Осознает. И кажется, сама с превеликим удовольствием предоставит его, лишь бы отвязаться от семьи Рен. «Слышь, умная», — послышался презрительный голос Джудара, — «все свои доказалки можешь оставить при себе, покажи хотя бы штамп в паспорте, что вы действительно женаты, а обручальное кольцо я, по-твоему, для красоты ношу», — деловито поинтересовалась Мэдисон, приподняв бровь. Только сейчас все присутствующие заметили, что и у черноволосой девушки, и у Синдбада на безымянных пальцах одинаковые обручальные кольца. «Не аргумент», – парировал Джудар. «Обручальное кольцо и я могу купить, не будучи женатым». «Конечно, можешь. И сделаешь так, ведь жена тебе никогда не светит», – язвительно протянула девушка, взбешенная этим. «Мало того, что настырный, так еще и грубиян, обнаглевшая малолетка. Он же наверняка младше самой Мэдисона пару лет, а то и больше. Какие мы?» – притворно ахнул Джудар. «Уж не знаю, под какой наркотой был Синдбад, когда решил на тебе жениться, но по мне так лучше вообще не иметь жену, чем связываться с такой мегерой, как ты. Ути-пути, какие мы злобные», – просюсюкала брюнетка. «Смотри, не надорвись от собственной злости, сама не захлебнись собственным ядом, змея. С удовольствием поделилась бы им с тобой, но, к сожалению, у такой змеи, как ты, иммунитет к моему яду. И со сколькими мужиками ты делилась своим ядом? У-у-у. Какой интерес к моей личной жизни, я бы даже сказала интимного характера, с чего бы вдруг, и не мечтай, это должна говорить тебе я, жаль рушить твои мечты, но я скорее с собой покончу, что ты, наоборот, ты исполнишь мою самую заветную мечту, когда ты улыбаешься, так и хочется сказать, фу, какая мерзость, мерзость ты в зеркале увидишь, ласково пропела девушка, остальные с явным любопытством наблюдали за развернувшейся словесной баталией. Синдбад обреченно покачал головой, ну и языкастая особа, даже Джудара заткнуть смогла. Каэн еле слышно усмехнулся, никакая она не жена Синдбаду, теперь он был в этом убежден. По поведению видно, что девчонка свободна как ветер и никем не окольцована, хотя вначале он почти поверил, но все же нет. Грядущий переход на личности и мат прервало появление двух новых участников переговоров. «Простите за опоздание», — послышался в стороне голос. Обернувшись, все смогли лицезреть молодого беловолосого мужчину в темно-зеленом классическом костюме и белой рубашке. В руках он держал небольшой черный портфель. На губах была вежливая улыбка. Рядом с ним стояла молодая синеволосая девушка в белом деловом платье и туфлях на высоком каблуке. «Джафар, ему Райха», — удивленно произнес Синдбад. «А вы чего приперлись?» — скривился Джудар. «У нас есть доказательства того, что между нашим боссом и мисс Кагёку ничего не было», — спокойно произнес Джафар, стрельнув в брюнета презрительным взглядом. Не переносил он его. Да, взяла слово Емурайха, нам удалось раздобыть записи с камер видеонаблюдения, установленных в коридорах того отеля. Достав из портфеля небольшой ноутбук, Джафар поставил его на кофейный столик, включил, вставил маленькую флешку в USB-разъем и открыл один единственный файл. На экране появилось изображение коридора, а также в поле зрения попадала дверь с номером 503, номер, в котором Синдбад остановился тогда. Внизу экрана было показано время и дата, когда камера производила эту запись. В 5 утра началась основная движуха. Камера зафиксировала Какабуна, который руками отдавал какие-то команды. Следом за ним появились два амбала, которые несли бессознательную Кагёку к 503 комнате. Достав из кармана плаща какое-то дьявольское изобретение, явно самоделку, Какабун приложил его к электронному замку комнаты, после чего загорелась зеленая лампочка на панели, и дверь открылась. Давая знак своим людям, чтобы те заносили красноволосую девушку, Какабун подождал, пока из комнаты выйдут его люди, после чего закрыл дверь в номер. «Все получилось?» – тихо спросил мужчина. «Да, мы уложили ее рядом с ним», – бесстрастно произнес один из амбалов. «Теперь-то он не отвертится». Довольно оскалился Какабун, сжав руку в кулак. Джафар захлопнул ноутбук, ясно давая понять, что в дальнейшем созерцании этой сцены нет нужды. Все уже сделали свои выводы. Все взгляды обратились на бедного парня, который, кажется, сейчас свалится с приступом. «Я», — мямлил он, — «я могу все объяснить. Потом с тобой разберусь», — послышался вкрадчивый голос Каина. Интонация совершенно не изменилась, как он обычно говорил, так и сейчас произнес это, но Какабун знал, что это значит. Ему уже можно заказывать себе гроб и покупать место на кладбище. Каин, худшее, что с ним могло случиться. Остается только уповать на то, что добрая милая Кагёку защитит его от своего брата. Хотя в душе Каин сам был рад, что все обошлось. Хоть он и не показывал этого, но сестра была для него не пустым звуком, и выдавать ее за Синдбада он совершенно не хотел. Сам Каин хотел просто и без особого повода пристрелить главу компании Синдриа, чтобы в бизнесе не ставил палки в колеса. Не нравился он ему совершенно, и свою сестру, пусть и сводную, он бы ни за что ему не отдал, просто сейчас Катоку насел. Его отец совсем спятил от мысли, что появился реальный шанс заполучить компанию Синдриа себе. Старый маразматик. Полагаю, довольно начал Синдбад, конфликт исчерпан. Поднявшись на ноги, тем самым показывая, что беседа окончена, Синдбад одним этим движением намекал, что гостям пора валить куда подальше. Прощание было своеобразным. Джудар что-то по-прежнему язвил и теперь переключился на Джафара, который, казалось, вот-вот убьет парня. Если бы не присутствие Пести, Спартаса и Емурайхи, которые готовы в любой момент сдержать Джафара, Джудар уже был бы мертв. Шаркан без зазрения совести издевался над поникшим Какабуном, отпуская шуточки и подколы в его адрес, а Масрур стоял возле Синдбада, перед которым, отчаянно краснея, извинялась Кагёку за доставленные неудобства, за неоправданные обвинения, за все. Но мужчина не держал на нее зла, поэтому заверил, что все в порядке. А вот к Мэдисон, к ее вящему удивлению, подошел сам Рэн Каэн со своим фирменным, постным, выражением лица. На пару слов, коротко бросил он, отводя девушку чуть подальше от расшумевшейся компании. Встав друг напротив друга, они внимательно разглядывали собеседника. «Ты ведь не жена ему?» После недолгого молчания произнес рыжеволосый мужчина. «С чего вы взяли?» Искренне удивилась Мэдисон. Ей казалось, что все поверили. Каэн пристально смотрел девушке в глаза, а на губах его играла легкая, даже слегка надменная усмешка. «За все время он ни разу к тебе не прикоснулся. Просто он знает, что я не люблю выставлять отношения на показ», парировала брюнетка, деловито сложив руки на груди. «А может, ты не любишь, когда незнакомый мужчина прикасается к тебе?» намекнул Каэн, заставив Мэдисон напрячься. Устало выдохнув, мужчина убрал руки в карманы брюк, да и атмосфера сразу стала более расслабленной. «Тот инцидент в прошлом, твои слова уже ни на что не повлияют. Ты не замужем?» не спросил, а утвердил мужчина. «Почему вас так интересует эта тема?» подозрительно прищурилась Рассел. «Любопытство, не более. Ну, так что», еще раз подумав, девушка все же сдалась, тихо выдохнув. «Нет, нанятая актриса, обыкновенная студентка», бессильно проныла Мэдисон, уже устав от всей этой несуразицы. И нет, не на актерском учусь. Что тебе обещали за этот спектакль? Неожиданно спросил Каэн. Обещали помочь добраться до родного города, легкомысленно пожала плечами студентка. Я документы с кошельком где-то потеряла, так что у меня были небольшие проблемы с обратным рейсом. Понятно, хмыкнул он, усмехнувшись уголком губ. Потянувшись к внутреннему карману пиджака, мужчина вытащил визитку и протянул ее растерявшейся девушке. «Будешь еще в Нью-Йорке? Звони, выпьем кофе», без особых эмоций, в своей привычной манере бросил мужчина. Причем не задал ни одного вопроса, просто поставил перед фактом. «А, выпала из реальности Рассел. Ха, хорошо, спасибо», неуверенно улыбнулась она, беря визитку в руки и мысленно обещая, что она себе скорее вены вскроет, чем еще раз сунется в Нью-Йорк. Дальнейшую беседу прервало появление Синдбада. Подойдя к собеседникам, он неожиданно обнял девушку за плечи и прижал к своей груди, будто бы пряча ее от Каэна. «Какие-то проблемы?» — с вежливой улыбкой осведомился Синдбад, одним взглядом посылая Каэна глубоко и надолго. «Нет, как ни в чем не бывало», — отозвался мужчина, ухмыльнувшись своим мыслям. «Кагёку, мы уходим», — властно бросил он, направляясь к выходу из отеля. А супруги так и стояли, не шевелясь. «О чем говорили?» — спокойно поинтересовался Синдбад, смотря вслед уходящим. «Да так», — неопределенно отозвалась девушка, нутром чуя, что лучше не дергаться сейчас. «Какое-то нехорошее предчувствие. А если конкретнее?» — просто спрашивал, не актриса ли я. «Что он тебе дал?» — неожиданно посерьезнел мужчина. «Свою визитку. Зачем?» — говорил позвонить ему, если еще буду в Нью-Йорке. Смяла и выбросила ее, абсолютно спокойно приказал. «Синдбад, эй, это моя визитка», — неуверенно возразила студентка. «Мэдисон, живо. Он обещал угостить меня кофе», — жалобно пробубнила брюнетка. Отпустив девушку, Синдбад не сводил с нее взгляда. «Дай сюда», — отрезал он, протянув руку. Та в ответ недовольно поджала губы и плавно спрятала руки за спиной. «Мэдисон, я жду». Насупившись, она вложила в руку мужчины предмет. Вот только не визитку, а обручальное кольцо, которое до этого сняла с пальца, когда руки были сцеплены за спиной. «Они ушли, выходи уже из роли», — обиженно пробубнила она. Выдохнув, мужчина сжал в руке кольцо, но потом усмехнулся. «Такое чувство, будто меня только что бросила жена», — тихо засмеялся он. Рассел тоже не смогла сдержать улыбки. «Да уж, веселая история, на всю жизнь запомнится». «Эй, босс!» — раздался голос Шаркана, вместе с остальными, подошедшего к ним. «Раз уж сегодняшние переговоры прошли успешно, может, отметим это дело?» — улыбался от уха до уха парень, предвкушая веселье. «Я за». «Что?» — округлил глаза Синдбад. «Джафар, ты говоришь за? Это правда или у меня слуховые галлюцинации?» — веселился мужчина. «Да, тебе не послышалось», — разъярился беловолосый. «Вечно ты попадаешь в передрягу, а мы должны спасать твою», — обескуражил всех Джафар крепким словечком. «Всех, кроме Синдбада и Масрура, которые помнят, каким гопником Джафар был в молодые годы. Мне тоже надо расслабиться после этой глупой истории. Ну, раз все согласны, то гуляем», — провозгласил Синдбад. «Здесь при отеле хороший ресторан, давайте там отпразднуем». «Мэдисон, ты с нами?» — радостно улыбнулся мужчина. «Слушай», — замялась она, не зная, как поделикатнее сказать, что она домой хочет, а если он набухается сейчас и не купит ей билет, то останется она с носом. «А может, ты мне сейчас билет купишь, и я сразу поеду?» Улыбка медленно сошла с лица мужчины. Он вообще забыл про самолет, такси и прочее. «Да не переживай ты так», — рассмеялся Шаркан, по-дружески, приобнимая девушку за плечи. «Купит он тебе все, но потом. Пошли с нами, ты сегодня главная звезда. Такой спектакль устроила, что я на секунду даже поверил во все, что ты говорила». Действительно правдоподобно смотрелась, скромно улыбнувшись, похвалил Спартас. «Спасибо, что ли?» — улыбнулась девушка, по привычке потянувшись рукой, чтобы взлохматить волосы на затылке, но прикоснувшись к своей шевелюре, вспомнила, что они красиво уложены и лучше их сейчас не лохматить, а то ужас получится. «Да, Мэдисон, пойдем», — начала подговаривать Писти. «К тому же ты со всеми еще не познакомилась. Вон с Емурой Хэй вы еще не виделись», — указала она на синеволосую девушку, которая пыталась вырвать Шаркану клок волос. «Будет весело, мы умеем праздновать как следует». «О, я тоже умею праздновать как следует», — подтверждением этого является то, что я сейчас с вами в Нью-Йорке. Вообще-то Мэдисон хотела тонко намекнуть, что ничего праздновать она больше никогда не будет, а не вызвать у новых знакомых веселый гогот. И зачем она потащилась с ними? Чтобы сидеть за столом как истукан, потягивая минералку из стакана, но и веселиться она, честно говоря, боялась. Вдруг занесет не в другой штат, а в другую страну, например, в Швейцарию, прямо к родителям, чтобы они наверняка узнали, как их дочь может оторваться на празднике, если оставить ее одну. «Хлебные палочки!» – раздался над головой голос. Подняв взгляд, брюнетка увидела того самого официанта, который обслуживал ее до этого, когда она приходила с Синдбадом на обед. Паренек улыбался, вновь увидев девушку, которая изрядно повеселила его своим заказом. «Несите!» – улыбнулась студентка, вновь махнув рукой как королева, после чего засмеялась вместе с официантом, который пошел выполнять заказ. Как успела заметить Мэдисон, после недолгого наблюдения за остальными, ему Рейха по какой-то причине не ладит с Шарканом. Пести больше всего предпочитает общество скромниги Спартаса, Джафар, когда выпьет, преображается до невозможного. Такой, в общем, если что, сможет зажечь танцпол. А у Синдбада конкретное пристрастие к вину. Не к алкоголю, а только к вину, красному. Сейчас он, растрепав волосы в свою обычную прическу, сняв белый пиджак и галстук, закатав по локоть рукава фиолетовой рубашки и расстегнув пару верхних пуговиц, что-то яростно доказывал постепенно звереющему Джафару, который: «О боже, почему я не убил тебя 15 лет назад?» — застонал беловолосый мужчина, схватившись за голову и обескуражив Рассел. Она думала, они с Синдбадом лучшие друзья. «Прошу», — вновь раздался над головой голос, а перед девушкой приземлилась небольшая пиала с хлебными палочками, посыпанными кунжутом. Потерев друг об друга ладони, Мэдисон взяла одну палочку и только поднесла ее ко рту, как ее внезапно обхватили за шею, и далее последовал щелчок, напоминающий звук фотоаппарата, когда он делает снимок. Непонимающе моргнув, девушка увидела Синдбада, который сидел на стуле, стоявшем за ее спиной. «Как тебе?» — улыбаясь, спросил он, протягивая девушке телефон, на экране которого была изображена растерянная, ничего не понимающая она с хлебной палочкой в руках, и радостно улыбающийся Синдбад, обнимающий ее за шею, притягивая к себе. Сам мужчина прижимался к ней головой, улыбаясь в камеру. «Ну, ничего так, позитивная фотка», — дала свою оценку Мэдисон, наконец-то заживав палочку. «Ты чего не веселишься?» — наивно удивился мужчина, который был под шофе. «Сидишь одна, как аутсайдер», — усмехнулась она. «Я бы не сказал так грубо, но в принципе ей еда. Не хочется что-то. У меня после того спектакля сил никаких не осталось», — слабо улыбнулась девушка. «Ну еще бы. Вы попробуйте нести такой бред и пытаться убедить в его правдивости около 10 человек и в первую очередь саму себя». Девушку потом минут 10 трясло. Очень сильное психологическое напряжение. «Может, пойдешь в номер, отдохнешь?» — заботливо предложил Синдбад, явно находясь в мире лучшем и красочном. Нет, он не пьян, но и не трезв точно. Под шофе — идеальное описание его состояния. «Знаешь, наверное, действительно пойду, а то глаза уже слипаются». День был богат на события, улыбнулась Рассел, вспоминая все, что произошло за один этот несчастный день, а про предыдущие даже вспоминать не хочется. Поднявшись из-за стола, девушка собралась уже подняться в номер, чтобы переодеться в свои джинсы с футболкой, ну и собственно подготовиться к отъезду, но остановилась, чтобы забрать у Синдбада ключи от номера, которые он ей протягивал. «А ты скоро поднимешься?» — негромко спросила она, приятно удивив Синдбада, который явно не о том подумал. «Если будешь меня ждать», — сладко протянул мужчина, но увидев выражение лица девушки, от души засмеялся. «Шучу-шучу, но мне приятно знать, что я тебе нужен». Настала очередь Мэдисон неправильно истолковывать его слова. «Конечно, нужен», — горячо выпалила она. «Я же без тебя ничего не смогу сделать». «Даже так?» — насмешливо приподнял бровь мужчина, витая на своей волне эротического содержания. «Ну да», — уже тише произнесла девушка, стесняясь каждый раз напоминать ему, будто она попрошайка какая-то. «Еще не так поздно, и я подумала, может, будут какие-нибудь вечерние рейсы». Синдбад моментально скис. Умеет же она подобрать слова, чтобы испортить все настроение. И куда она так торопится? Времени полным полно, а рейсов до Атланты наверняка еще больше. Недовольно цокнув языком, словно его весь мир забал, Мужчина поднялся со стула, забирая у девушки ключи от номера, хватая в одну охапку со спинки другого стула свой белый пиджак и галстук. «Пошли», недовольно, словно обиженный ребенок, бросил он, явно желая продолжить веселье, а не заниматься всякой ерундой. Когда они шли к лифту, когда они поднимались на нем до нужного этажа, Синдбад все время шел чуть позади девушки, нагло рассматривая ее. Спина ровная, гибкая, с красивой осанкой. Хороша, чертовка. Дело даже не столько в фигуре, сколько. Вот есть в ней что-то такое, что притягивает. Причем притягивает не как к женщине, а именно к ней самой, к Мэдисон. Она, кажется, вообще первая, кому Синдбад при разговоре смотрит в глаза, а не на грудь. Причем по собственному желанию. С 34 до 52 этажа ехать относительно долго, а подвыпивший Синдбад уже начинал терять терпение. Ему скучно ехать вот так в молчании, он хочет обратно в ресторан к друзьям, там было весело. Устало выдохнув, он на ходу бросил пиджак на пол лифта, присаживаясь на небольшой диванчик, поставленный прямо в лифте. «Что ты делаешь?» – возмутилась Мэдисон, подбирая пиджак и галстук. «Пиджак белый, зачем ты бросаешь его на пол?» И продолжила стоять на месте, сложив руки на груди и повесив на них пиджак. «Они ушли, выходи уже из роли», — усмехнулся мужчина, вернув девушке ее же слова. «А может, она снова наклонится, чтобы он еще раз полюбовался ее пятой точкой? Было бы неплохо. Я понимаю, что не жена тебе, но разве это повод пачкать белые вещи?» И даже не повернулась. Стоит и смотрит на двери лифта, как будто там телевизор висит. Поведя бровью, Синдбад усмехнулся, еще раз оглядев девушку с ног до головы, подойдя к ней со спины. Слишком близко подойдя, его руки медленно, но уверенно скользнули на тонкую талию. Девушка не шелохнулась, даже взгляда с дверей лифта не отвела, но черная бровь медленно и уверенно поднялась вверх. Она, конечно, понимает, что он выпил немного и сейчас навеселе, но пусть наглеет в пределах допустимого, если не хочет получить в рыло, и не посмотрит ведь, что он славный малый. «Так что ты там говорила?» — хрипло прошептал он ей на ухо, опаляя нежную кожу горячим дыханием. «В ту ночь я был с тобой», — издевается, разумеется. «О, только не начинай подкалывать, я импровизировала как могла. Прости, но я ничего не помню», — пропустив ее слова мимо ушей, продолжил он. «Не освежишь мне память?» — хрипло усмехнулся он, положив руки на живот девушки и прижимая ее спиной к своей груди. «А место одно не треснет, какое на тебе белье? Ты чё, обалдел?» Осоловело воскликнула она, резко развернувшись лицом к мужчине. «Ха-ха-ха, не заводись, я просто пошутил». Рассмеялся он, убрав руки и подняв их в примирительном жесте. Раздался звонок, оповещающий о том, что они доехали до нужного этажа. «Иди сюда», — позвал он девушку. Синдбад сидел в гостиной номера на диване, заказывая через планшет авиабилет. Послушно присев рядом, Мэдисон посмотрела в экран и чуть не вырвала себе клок волос. «Не поняла», улыбаясь как психически нездоровая, пролепетала студентка. «Это что такое? Ну-у-у», протянул Синдбад, отводя взгляд и почесывая затылок. «Кто ж знал, что рейсов практически не будет? У пилотов тоже новогодние выходные». Нет, Синдбад правда не ожидал такого поворота. Получается, он, грубо говоря, трепло, наговорил ей, что поможет, все сделает, а в итоге облажался. Как-то даже стыдно. «Господи, я глазам не верю», — отчаянно воскликнула Рассел, не отрывая взгляда от экрана планшета. «Последний вылет был в 7:30 вечера. В 7:30. Я могла 100 раз успеть, если бы поехала сразу после ухода Рынокайна и остальных». Резко поднявшись, девушка направилась в ванную, на ходу закатывая рукава желтой блузки. Включив холодную воду, Мэдисон умыла лицо. Вроде начинает остывать. Взбешена, не то слово, у нее аж руки трясутся. Резким грубым движением закрыв воду и сорвав с вешалки полотенце, она не менее яростно вытерла лицо, до последнего стараясь держать себя в руках. Направляясь в спальню, чтобы снять раздражающую сейчас одежду и надеть старые добрые джинсы с футболкой и красными носками, девушка по пути сорвала со спинки дивана полушубок Рэйчел. Почувствовав, как об нее ударилось что-то небольшое и твердое, Мэдисон остановилась на полпути к спальне, еще раз проверила карманы, пусто. Потрогав полушубок и там и сям, она обнаружила какой-то плотный прямоугольник под внутренней подкладкой полушубка. Что это и как оно там оказалось? Дыр в карманах нет, внизу тоже ничего не порвано. Странно, только в области шеи девушка заметила, что внутренняя подкладка чуть-чуть разошлась. Перевернув полушубок вниз головой, Мэдисон как следует потрясла его, и на пол вывалился тот самый темно-синий, почти черный, прямоугольник. Осмотрев находку, Рассел вымученно улыбнулась. «Что это?» – спросил Синдбад, до этого с тихим смехом наблюдая за метаниями девушки. «Мой паспорт», – коротко улыбнулась она. Вот и ответ на вопрос, как она оформляла билеты до этого, зачем она запихнула паспорт внутрь полушубка. «Поздравляю с находкой», – тихо рассмеялся мужчина. «Мэдисон, брось злиться, лучше иди сюда, закажем билет хотя бы на утренний рейс. Сегодня ты уже точно не сможешь уехать, и кого я должна благодарить?» – возмутилась девушка. После чего писклявым голосом заговорила. «Ну, раз все согласны, то гуляем. Мэдисон, ты с нами? Ты могла отказаться?» – парировал мужчина. «Я и пыталась, но твои друзья заверили, что все будет в порядке. Что ж ты им веришь?» – засмеялся Синдбад, а девушка так и стояла с открытым ртом. Аккуратно положив полушубок, спокойно пройдя к дивану, она с абсолютно невозмутимым лицом взяла в руки миленькую круглую подушку, после чего наотмашь врезала ею хохочущему Синдбаду, упавшему на диван от силы удара, благо подушка мягкая была. Кое-как успокоившись, они вновь сели рядом, заказывая билет, но опять все пошло не очень гладко. Все началось с того, что при выборе места Синдбад поставил галочку возле бизнес-класса и хотел продолжить заполнение электронного авиабилета, но Мэдисон, ловко юркнув под его руку, провела пальчиком по экрану, поменяв галочку на эконом-класс. «Вот зачем ты это сделала?» – устало выдохнул Синдбад. Не получив ответа, он опять перевел выбор на бизнес-класс, и в ту же секунду Мэдисон снова нажала на эконом-класс. Потом снова, и еще раз, и потом еще раз, и опять. Данный немой спор закончился тем, что Синдбад взял в ванной свой банный халат, замотал в него девушку и крепко перевязал поясом, лишив ее возможности лезть своими непослушными ручонками в планшет. «Паспортные данные сама заполню», — выпалила она, когда он потянулся за ее паспортом. «А чего посторонний человек будет копаться в ее паспорте? Мало ли что захочет сделать». Синдбад ей, конечно, понравился, но симпатия симпатией, а это паспорт. «Как хочешь», — пожал плечами мужчина, развязав брюнетку и передавая ей планшет, быстро заполнив все нужные графы, совершив маленький акт терроризма и сразу нажав «оформить билет», Мэдисон отдала гаджет законному владельцу, который через пару секунд недовольно цокнул языком. «Все равно на эконом нажала», – всплеснул он руками. «Вот упрямая». На этом покупка авиабилета была закончена. Вылет 4 января в 9 утра, регистрацию надо пройти за час, а так как ехать до аэропорта примерно полчаса, и до этого надо умыться, одеться, зубы почистить. Ох, как же Мэдисон ненавидит просыпаться рано утром. Следующий конфликт назрел из-за спального места. Сначала Мэдисон было неудобно, что она вынуждена в наглую чуть ли не поселиться в чужом номере. После этого Синдбад решил побыть джентльменом и уступить спальню девушке, но та упиралась, аргументируя это тем, что номер вообще не ее и по сути ее тут даже быть не должно, поэтому она спокойно устроится на диване в гостиной. «К тому же я меньше тебя», «Мне будет на диване гораздо больше места, чем тебе», — привела она последний аргумент. «Мэдисон, я уже устал с тобой спорить», — схватился за голову мужчина. «Почему ты упрямишься на каждое мое действие? Просто иди спать, чего ты сам себе проблемы выдумываешь? Знаешь что, вот и пойду». После чего пошел в спальню, не прекращая причитать. Зря отказалась от мягкой просторной кровати. «Я предлагал, такси не забудь заказать», — донеслось ему вслед, прежде чем он хлопнул дверью. Проснувшись посреди ночи от сушняка, что неудивительно, после выпитого вина, Синдбад, достав из шкафа джинсы и надев их, направился в гостиную, где вроде бы стояла бутылка воды. Все-таки эта прозрачная жидкость божественна. Прямо глоток жизни. Направляясь обратно в спальню, Синдбад остановился возле дивана. Заснула прямо в юбке и блузке. Накрылась своим не своим полушубком, а под голову подложила ту самую круглую подушку, которая огрела его по голове. Присев на край дивана рядом с девушкой, мужчина не смог сдержать легкой улыбки, глядя на нее, такая чудная, реально как снег на голову свалилась. Мужчина не собирался отрицать, что она ему понравилась, очень понравилась, забавная. В голове всплыл разговор, который состоялся до его приезда в Мандарин Ориентал. «Почему я должен лететь в Нью-Йорк накануне Нового года?» – возмущался мужчина, пакуя вещи в дорожную сумку. «Неужели без меня нельзя разобраться с той ситуацией, не все ли равно?» Приподнял бровь Джафар. «Тебя в Вашингтоне держит только собственная лень. А если Санта захочет оставить мне подарок под елкой, а меня не будет?» Пошутил Синдбад. «Подарок сам тебя найдет», — отрезал Джафар, теряя терпение. «Все, иди, мы на самолет опаздываем. Сам меня найдет, да?» — тихо прошептал он, любуясь спящей девушкой. Заметив, что она слегка поджимает ноги, он аккуратно прикоснулся к ее стопе, чувствуя, что ноги у нее ледяные. Особо не задумываясь, Синдбад убрал в сторону полушубок, после чего осторожно, чтобы не разбудить, поднял брюнетку на руки и понес в спальню. Кровать большая, одеяло тоже не маленькое, хватит не то что на двоих, на четверых. Хотя какая разница, если он все равно уложил ее рядом с собой и крепко прижал спиной к своей груди, обнимая рукой за плечи. Да, так определенно теплее, за окном все-таки январь. Снова засыпая, Синдбад улыбнулся промелькнувшей в голове мысли. От нее пахнет молоком. «Просыпайся», — сквозь пелену сна донесся до девушки мужской голос. «Мэдисон, вставай», — ласково позвали ее, слегка тормоша за плечо. «Мэдисон, 7 утра, опоздаешь на самолет», — усмехнулся. «Кто может усмехаться?» «Раз, два, три, загрузка завершена», — ответ. Синдбад. Разлепив глаза, Мэдисон медленно села на кровати, глядя на мужчину, и как обычно с утра пораньше ничего не соображая. Сидя рядом с ней, уже причесанный, умытый, одетый в темно-синие джинсы и облегающую черную кофту с V-образным вырезом, рукава как всегда подкатаны до локтя, Синдбад впервые видел, чтобы человек с таким трудом отходил от сна. Проснулась, сочувственно посмотрел он на нее, слегка насмешливо улыбаясь. «Угу», — сонно покивала она головой. «Семь утра», — лениво протянула она. «Ты давно проснулся?» «Минут 30 назад». «С ума что ли сошел?» — выдохнула она, медленно закрывая глаза и вновь отключаясь прямо на глазах, тем самым вызывав у мужчины тихий смех. «Я всегда так просыпаюсь. МММ, герой», — выдала она, сидя с закрытыми глазами. Слегка встряхнув девушку за плечи, Синдбад услышал обреченный стон. «Встаю, встаю, сейчас. Приводи себя в порядок, и поедем в аэропорт», — произнес он, поднимаясь на ноги. «Погоди, поедем?» — недопоняла девушка. «Почему глагол во множественном числе?» «Да, я отвезу тебя». «Ты что, такси забыл заказать?» — насмешливо спросила она. «Я просто хочу тебя проводить. Вдруг опять учудишь и улетишь в Австралию?» — бросил он, уже выходя из комнаты, закрывая за собой дверь, в которую врезалась подушка, предназначавшаяся ему. Да, он был готов, переодевшись в свои старые добрые шмотки, старые добрые зимние ботинки, взяв полушубок Рэйчел, свой паспорт и $24 с мелочью, своих. Мэдисон стояла в холле отеля, дожидаясь Синдбада. Время 7:30. Неплохо она так собралась, быстро. Конечно, можно было и быстрее, если бы она ногами перебирала активнее, но было так лень. К тому же она еще складывала обратно в пакеты одежду и туфли, которую надевала на встречу с Рином Кейном, и искала свой бирюзовый лифчик. Кстати, поиски увенчались успехом. «Пошли», — раздался голос Синдбада. «Классный у него пуховик, такого насыщенного темно-синего цвета, и теплый шарф есть, а Мэдисон свой посеяла. Да, она завидует». Застегнув полушубок до самого горла, девушка послушно пошла за мужчиной на улицу. Да уж, январь всем январям январь. Снег, холод, утро, убийственное сочетание. Подойдя к черной сверкающей чистотой машине, Мэдисон присвистнула. Нехило. Подойдя к задней части машины, чтобы посмотреть модель, она узнала, что везти до аэропорта ее будут на Audi R8.